Глава 53. Яромир. Как же у меня чешутся руки начистить эту довольную физиономию. Зачем только он вмешивается? Или увидел во мне соперника? Неужели слух о моей вольной жизни уже и в другие королевства просочился? Плохо. Дракон думает, что я выбираю себе фаворитку. Селин, не слушай эти глупости. Я не женат. Заявляю с насмешкой, смотрю на удивленное лицо дракона. «Думает, я не понял его игру? Ошибаешься». «Нет», — звучит радостный голос жены, и я понимаю, что дорог ей. И что-то подсказывает, я уже не просто друг. «Отлично. Значит, можно перейти к более открытым действиям». «Конечно, нет». «Что невеста есть, ну и подруга. Жены нет». «Ха, я бы посмотрел в лицо вашей второй половинки, которая не в курсе». Шариан гнет свою линию и думает, что выбрал правильную тактику, но не все так просто, малыш. «Кстати, откуда у тебя информация обо мне?» Спрашиваю, а сам притягиваю Селин еще ближе и наслаждаюсь ревностью дракона. Его глаза пылают, но и раскрыть мою тайну прилюдно он не может. «Я много чего знаю. Селин, этот маг лжец», заявляет Шариан, да так громко, что все начинают на нас поглядывать. Жена вздрагивает, и я ловлю ее сомнения. Ну уж нет. «Шариан, ты уверен? Яр не похож на Лавеласа. Да и где его жена, если она вообще есть?» «Дома. Сильно болеет. Но, видно, ей уже ищут замену». Слова дракона так и сочатся ядом. «Да что с ним такое? Еще день назад он... просто был увлечен, а сейчас принц словно одержим. Или это азарт? Хочет бросить вызов королю в амурных делах? Но это не игра, и Селин не предмет спора. Абсурдные обвинения достигают цели, и жена начинает вырываться. Точно прибью наглеца». «Ха, а эта коварная уже двоих захомутала? Моего жениха ей мало было», раздается голос позади, и мы все разом оборачиваемся, чтобы встретиться с насмешливым взглядом Фионы. Та самая блондинка и невеста-оборотня, как всегда, оказывается в нужном месте и в нужное время. Ее прямо тянет к неприятностям. Сочувствую Кариду. Уже хочу вступиться за жену, как та подпрыгивает, и начинается такое. «А ты что, завидуешь? У меня уже трое, а от тебя и один единственный убегает», заявляет Селин, и я замираю, не зная, что и сказать. Дракон тоже в шоке, как и окружающие. Жену понесло, а значит, и неприятности не за горами. «Где там сын?» «Да как ты смеешь, презренная?» шипит блондинка, подходя ближе. «Может и так, зато счастливая». «Да я тебя...» «Это я тебя...» «Требую бой, сейчас же!» В руке Фионы появляется ледяное копье. «С радостью! Давно тебя пора уделать», заявляет королева, и в ее руке вспыхивает огненный шар. «Девушке так нельзя, сейчас урок», говорю, вставая, но меня уже не слушают. Девушки просто быстро уходят в сторону соседнего поля. Надо ли говорить, что все зеваки кидаются следом? Охрана же выжидающе смотрит на меня, а я не знаю, что делать. «Яромир, вы что, не остановите это безумие?» «Ого, Шариан ожил. А надо ли что-то останавливать?» «Да, Селин не вернула свою магию, но и без иллюзий жена опасна. И даже очень. Думаю, все складывается как нельзя лучше. Сам останавливай, а я пойду посмотрю на отменный бой». И под удивленным взглядом принца иду к девушкам, которые уже обсуждают правила поединка. «До первой крови?» — спрашивает Селин, оценивая соперницу. «Размечталась. Так легко ты не отделаешься. Сражаемся до момента, пока кто-то не потеряет сознание». «Что? Это жестко даже для мужчины. Тут девушки. Нужно бы приказ издать и вообще запретить таким импульсивным особам биться, а то точно перебьют друг друга. Но Селин же умная. Она не может согласиться на такое. Разумнее говорить «время». Но, видно, я не очень хорошо знаю свою жену». «Запросто. Уделаю тебя до беспамятства». Толпа начинает гудеть, А к нам бросаются принцы, учителя и охрана. Правильно, это безумие — начинать проединок просто так. Нужен хотя бы лекарь, а тут... Дальше я ни о чем не думал, так как началось сумасшествие. Две противоположных силы немалой мощи столкнулись, и нас чуть не откинуло в сторону. За происходившим я следил с замиранием сердца. Оборотница оказалась очень искусной и одаренной особой. Создавала ледяные смертоносные комья сотнями. И все они летели в мою жену. Я выдохнул, увидев, что ни один удар не достиг цели, рассеявшись в мощном щите огня. Я, присмотревшись, заметил, что в нем есть крапинки золота. Это значило... «Так вот, в чем ваш интерес. А я, дурак, поверил слухам о вас», — произносит дракон, вставая рядом со мной и с восхищением, смотря на бой. «Значит, догадался?» «Внимателен, даже слишком. Надеюсь, у приспешников Ордена зрения похуже». «Я и так все вижу. Золотое пламя, королевское. А у вас в семье только одна женщина? И какая, оказывается, шикарная». И столько восхищения в голосе, хотя... Тут я согласен. Видеть, как Селин создает огненный лук и запускает тысячи стрел в побелевшую блондинку. Что? «Нет!» — кричу, кидаясь к оборотнице, которая точно не выдержит удар. Селин довольно улыбается и отпускает силу. Смертельные стрелы спокойно пробивают в щиты Фионы, и девушка точно пострадала бы, если бы не Карит, который вырастает за спиной невесты и выставляет еще с десяток щитов. Молодец. Недаром сын генерала. Защита выдерживает, а вот измотанная блондинка падает в руки жениха и теряет сознание. А Селин, моя любимая половинка, испуганно смотрит на свои руки и, кажется, осознает, что могла убить. Гул голосов смолкает, и все тут же делают выводы, не очень утешительные. Селин сильна, даже очень, но она не контролирует силу. А может, это и к лучшему. Больше не найдется умника, который решит вызвать ее на бой. Прибьет ведь и не заметит. Быстро подхожу и обнимаю супругу, пусть и на глазах у всех. «Яр, прошу, уведи меня. Прошу!» — испуганно шепчет она, схватившись за мою рубашку. Не споря, подхватываю ее и уношу куда подальше. На сегодня хватит. Киваю учителям и сыну, отдавая ментальный приказ, чтобы нас сегодня не беспокоили. Селин крепко обнимает меня за шею и молчит, пока я несу ее по дорожке. Взглянув в красивое личико, понимаю, она уже не грустит. Скорее наоборот, на ее губах блуждает довольная улыбка. Что-то тут не так. Решаю не заходить в академию, а посидеть на берегу речки. Тихо, красиво и, самое главное, уединенно. Занятия у магов воды еще не начались, так что можно не беспокоиться, что нам помешают. «Яр, ты можешь отпустить меня? Я хочу на травку», — просит Селин, начиная вырываться из моих рук, но я по-прежнему держу ее. Я так скучаю по ней. Поэтому сам сажусь на траву, а супругу устраиваю на коленях. «Не тяжело?» — спрашивает она, улыбаясь. «Точно схитрила. Но в чем? «Нисколько. Мне скорее любопытно, что же там случилось?» «А что случилось?» «Я победила. А кто-то сомневался?» «Подруга, я думал, у тебя будет истерика. Ты выглядела испуганной и грустной. Попросила тебя забрать, и сейчас довольная. Вот я и спрашиваю, что случилось?» «Есть у жены одна черта. Она мало что делает просто так. В ее характере одним ударом убивать сразу двух зайцев. Вот и здесь. Точно что-то было». «А, ты про мнимую вину? Не бойся, я не огорчена. Все прошло по плану. А увести себя попросила, так как лень учиться. Уверена, моя Камри превосходно владеет магией». «Я же сказал, но моя натура тоже любопытная. А я пока не вижу второй причины, по которой бой произошел сегодня. Впрочем, хоть принц драконов теперь отстанет, одной проблемы меньше. Родная, я знаю, что ты гениальна. Но, может, просветишь меня? А ты расскажешь, почему не хочешь возвращать мне всю силу иллюзий?» «Ого! А разговор становится интереснее. Пристально смотрю в голубые глаза и пытаюсь понять, как много она уже узнала. Судя по кулону на шее, время еще есть. Но вот ее дневник. Естественно, мне доложили, куда пропала жена с урока. Я даже сам сорвался с него и отправился на поиски. Спокойно выдохнул, когда нашел ее в нашем укромном месте в окружении десятка стражников, которые умело прятались. Немного посидел рядом и послушал. Из сумбурной речи и ругани я мало что понял, но кое-какой вывод сделал. Дневник был магический, и он мог давать ответы. Но какие вопросы задавала Селина, что она теперь знает? «Яр, мы ведь знакомы куда больше, правда? Почему ты так решила?» «Неужели она узнала меня? Девушка мнется и думает, говорить или нет, и я решаю подтолкнуть ее. Прижимаю ближе и касаюсь рукой розовой щечки, при этом не прерывая зрительного контакта. «Ты кажешься мне родным, словно я тебя давно знаю и даже больше. Твои объятия, руки, губы». А дальше я уже слушаю и накидываюсь на манящие уста. Да и как устоять, когда я не только вижу, но и чувствую по нашей связи, что она буквально умоляет ее поцеловать. Да, связь открылась с ее стороны, и это великолепно. Я чувствую каждое сомнение, каждое желание. Мы едины, как в первый день заключения брака. «Селин, только моя Селин», — шепчу, покрывая лицо любимой поцелуями, а та счастливо смеется. «Значит, все же я твоя?» «Да, и всегда была. Что ты вспомнила?» «Мало, но мне нужны ответы». «И что тут ответить? Я сам не знаю ее плана, да и что-то рассказывать». «По глазам вижу, не ответишь. Нотки грусти бьют по мне, но я рад, что она не убегает. Прости, но ты сама так хотела». «Это я уже поняла. Но ты хоть знаешь, кто я? Знаешь, что это не настоящее?» И показывает на лицо. «Значит, она в курсе про иллюзию. Может, и мне стоит снять свою? Или рано? Ты была такой 200 лет назад. Сейчас старше, но не менее привлекательна. Решаю зайти со стороны». «Так ты тоже старик? И откуда столько радости?» «Родная, мы не такие старые». «Ну да. А ты тоже защищаешь принцев?» «Очень интересно. Она знает про орден?» «Я защищаю всю школу. А ты, кстати, чуть не убила одну подопечную». «Тё, кому она нужна? Я вообще не собиралась сегодня с ней биться. Но тут увидела Кариду и подумала, что пора сближать эту парочку. Ты ведь видел, как Фиона его любит? А рыжий своего счастья не замечает. В общем, жалко стало ее, и я решила помочь. Для разминки побила ее маленько, а когда женишок подошел, дала маху. И план сработал. Вон как рванул спасать невесту. Уверена, у этой парочки все будет отлично». «Я же говорил, двойная выгода. И как я сам не приметил рыжего оборотня? Мог бы догадаться раньше, хотя... Нет, не догадался бы. Женщины вообще непостижимы». «Яр, так ты тоже секретный агент, как и я?» — спрашивает шепотом. А я притягиваю светлую макушку к груди и пытаюсь сдержаться. Вот откуда такие мысли? Это точно не академия, а балаган.